Глава десятая. Зиновьева извлекала зонт. Все, записи сохранены, доказательства собраны. Милана спала, Пропофол держал ее на глубине, куда не достают ни страх, ни боль, ни сны. Ее лицо под кислородной маской было таким спокойным, что казалось нарисованным. Все глаза присутствующих были обращены ко мне. Они ждали. Я же посмотрел на застывший экран, где в последнем сохраненном кадре полупрозрачная тень покачивалась на ножке в левом предсердии и произнес: «Миксома левого предсердия». Слова повисли в воздухе. «Доброкачественная опухоль», — продолжил я, повернувшись к команде. Голос у меня был ровный. Это редкое, мягкое, желеобразное. Сидит в левом предсердии на тонкой ножке, прикрепленной к межпредсердной перегородке. В горизонтальном положении она плавает свободно и не мешает кровотоку, но вот стоит только пациентке встать. Я смотрел на Раскатову. Двадцатилетнее лицо спящее, безмятежное. Вот стоит ей только резко подняться, и гравитация тянет миксому вниз, прямо в створки митрального клапана. Она входит в отверстие, как пробка в горлышко бутылки. Кровоток из предсердия в желудочек прекращается мгновенно. Не постепенно, не нарастающе, а мгновенно. Щелк, и все. Желудочек пустеет, мозг обесточивается, девочка падает. Зиновьева тихонечко выдохнула. Она уже видела это на экране и уже описала своим профессиональным языком. Но одно дело — описать картинку, а другое — услышать весь механизм, целиком собранный в одну логическую цепочку от ножки до обморока. — Она рыхлая? — спросил Тарасов. — Да, рыхлая, — подтвердил я. Миксомы по своей консистенции ближе к холодцу, чем к мясу. Желеобразная масса, покрытая тонкой оболочкой, и вот в этом вторая проблема. Если от нее оторвется хотя бы фрагмент, кусочек этого желе, его 100% подхватит кровоток и выбросит в аорту, а оттуда прямиком в мозговые артерии. Эмбол размером с горошину, закупоривший среднюю мозговую, это массивный ишемический инсульт. Гемиплегия, афазия. Кома. Или она может оторваться целиком вместе с ножкой и заклинить митральный клапан намертво. И вот тогда уже никакая реанимация не поможет. Потому что механическое препятствие руками не продавишь. Семен аж побледнел. Я видел, как эта мысль проходит по его лицу. Осознание того, что реанимация, которую он провел безупречно, была одновременно спасением и русской рулеткой. Я поймал его взгляд, качнул чуть головой. Едва заметно, только для него. Ты не мог знать, но ты все сделал правильно, поэтому расслабься. Сеня сглотнул, но плечи его чуть опустились. Он понял. «А потому, дорогие друзья, мы ждать не можем», — сказал я, и это была не рекомендация, не предложение. «Констатация». Каждый раз, когда Раскатова принимает вертикальное положение, она играет в русскую рулетку. Только с той разницей, что в барабане не один патрон из шести, а пять из шести. Если мы выведем ее из комы, и она попытается сесть, встать, потянуться за стаканом воды, миксома рано или поздно провалится в клапан, и мы получим повторную остановку. Или инсульт, или и то, и другое. Вместе взятое. Я обвел операционную взглядом. Здесь все выглядело надежным, профессиональным, правильным. Диагностический центр, оснащенный по последнему слову техники. Вот только техника, которая нам нужна для следующего шага, это совершенно другой уровень. «А стало быть, в данной ситуации у нас тактика только одна», — продолжил я. Открытая операция, срединная стернотомия, рассечение грудины от еремной вырезки до мечевидного отростка. Подключение к аппарату искусственного кровообращения. Остановка сердца кардиоплегическим раствором. Вскрытие правого предсердия. Доступ через межпредсердную перегородку к левому предсердию. Визуализация миксомы, иссечения опухоли вместе с ножкой и участком перегородки, к которому она крепится, дабы исключить хоть какой-либо рецидив. Затем ушивание перегородки, восстановление целостности предсердия, запуск сердца, отключение от аппарата искусственного кровообращения, ушивание грудины и завершение операции. Я перечислял этапы спокойно, последовательно, как пункты хирургического протокола, и каждый из них был абсолютной правдой. Каждый из них звучал как приговор, потому что мы все прекрасно понимали, между перечислить этапы и выполнить этапы лежит пропасть невероятная. Тарасов отлепился от стены медленно. Он смотрел на меня из-под лобья, и в его глазах я читал ни страх, ни сомнение, а трезвую солдатскую оценку ситуации. «Грудь я вскрою», — сказал он. «Пилу я держал. Перикард вскрывал. Предсердие могу вскрыть и ушить. Техника мне вполне знакома. А вот миксому иссечь — это задачка ювелирная, но выполнимая. Если есть, конечно, хороший обзор и ассистент, который не трясется». Пауза. Тарасов вытащил из нагрудного кармана карандашик, покрутил его между пальцами и засунул обратно. Жест вместо сигареты, привычка, которая, наверное, спасла ему легкие. «Так, а кто встанет за машину?» — спросил он. В этих словах уместилась вся проблема. «Машина. Аппарат искусственного кровообращения. АИК. Сложнейшее инженерно-медицинское устройство, которое во время операции на открытом сердце берет на себя функции и сердца, и легких. Забирает венозную кровь из полых вен, насыщает ее кислородом, удаляет углекислый газ и возвращает обратно в артериальное русло. По сути, это внешнее сердце, внешние легкие в одном корпусе. С помпами, оксигенатором, теплообменником, фильтрами, десятком параметров, которые каждый из них нужно контролировать ежесекундно. Управление АИКом — это отдельная медицинская специальность. Перфузиолог — человек, который в течение всей операции стоит за этим самым аппаратом и регулирует скорость потока, температуру крови, уровень оксигенации, баланс электролитов, давление в контуре. Ошибка даже в литре потока — это гипоперфузия мозга, необратимое повреждение коры. Пузырек воздуха в контуре — воздушная эмболия, инсульт, смерть на столе. Перегрев крови на 2 градуса даже, гемолиз — разрушение эритроцитов. Ну а если забыть добавить гепарин, тромбоз контура, аппарат встает и пациент умирает. Это все я знал прекрасно. И Тарасов знал. Да и Зиновьева, судя по сжавшимся губам, тоже прекрасно знала. Семен, возможно, не знал деталей, но общий смысл он считывал безошибочно. Нам нужен специалист, которого у нас нет. Артем ведет наркоз. Продолжил Тарасов, глядя мне в глаза. Я встану на ассистенцию. Вскрою грудину, разведу ребра, буду держать поле. Само собой, Зиновьева на мониторах. Ты, командир, будешь внутри сердца. А кто встанет за АИКом? У нас нет перфузиолога. Аппарат стоит на складе в транспортной пленке. Мы его даже не тестировали после доставки. Я промолчал, потому что Тарасов был прав. У нас был диагноз, хирургическая тактика, хирург, ассистент, анестезиолог. Была операционная, был, в конце концов, даже аппарат. Но у нас не было человека, без которого этот аппарат просто очень дорогая мебель. И вот без этого человека операция превращается из сложной, но выполнимой процедуры в убийство. Ордынская опустила глаза. Семен смотрел на Тарасова, потом на меня, и я видел, как в его голове щелкают шестеренки, перебирая варианты и упираясь в один и тот же тупик. Некого поставить на машину. Зиновьева медленно стянула перчатки, положила их на лоток рядом с зондом, жест, который мог означать что угодно, но в контексте он означал только одно. Она прекрасно понимала масштаб проблемы, но решения не видела. И вот тут заговорил Штальберг. Кстати, он появился как-то очень незаметно и молчал все время, пока я объяснял диагноз. Стоял у двери, сложив руки за спиной, и слушал. А я даже забыл о нем на какое-то время. Да, барон умел быть незаметным, когда хотел. И стоит отдать ему должное, он умел слушать. Но сейчас он выпрямился, развернул плечи. Его глаза вспыхнули тем особенным блеском, который я видел у него всегда, когда разговор переходил из плоскости медицины в плоскость ресурсов, логистики, телефонных звонков. И в которой барон фон Штальберг был нерастерянным спонсором, слабо понимающим и глядящим на остановившееся сердце, а хищником на своей территории. «Я так понимаю, вам нужен лучший», — произнес он. «Перфузиолог», — уточнил я, — «опытный, с допуском к кардиохирургическим вмешательствам, с собственными расходными материалами, если, конечно, возможно, потому что я не уверен, что нашему АИКу подойдут стандартные магистрали. Желательно вчера». Штальберг молча достал телефон. Из внутреннего кармана двумя пальцами, как фокусник, извлекает карту из-за уха. Привычный, красивый, отработанный жест. «Господа, в военном госпитале в Нижнем есть кардиохирургическая бригада», — сказал он, листая контакты. «Итак, полковник Вершинин, с ним мы ужинали о прошлом годе. Или же...» — палец замер над экраном. «Или же я выпишу из Москвы спецбортом. Есть один человечек в институте Бакулева. Он делает 200 операций на АИКе в год. 200. Поговаривает, он лучший в стране. Его ассистенты утверждают, что он чувствует воздух в контуре до того, как датчик успевает что-либо пискнуть». Я посмотрел на барона и в который раз подумал о том, что Штальберг — это явление, не укладывающееся ни в одну классификацию. Да, раздражающее, да, самодовольное, иногда даже невыносимое. Но, черт возьми, эффективное. Он мог быть напыщенным снобом, который привез мне звезду эстрады как маркетинговый проект. И в тот же день стать человеком, способным поднять по тревоге лучшего перфузиолога империи. И доставить его спецбортом за 400 километров. Потому что для Штальберга нерешаемая — это всего лишь задача с более высоким ценником. «Господа, извольте готовить операционную», — продолжил барон, уже набирая номер. «Аппарат распакуйте, проведите тест-прогон. Человек будет к вечеру, самое позднее — к ночи. Мы проведем эту операцию». И он вышел из операционной, прижимая телефон к уху, и его голос, удаляясь по коридору, звучал так, как звучит голос человека, который точно знает, что ему ни при каких условиях не откажут. И не потому, что он просит, а потому, что он предлагает. Барон фон Штальберг никогда не просил. Он создавал ситуации, в которых собеседнику было выгоднее согласиться, чем отказать. Это было высокое искусство манипуляции, доведенное до элегантности и совершенства. Я повернулся к Тарасову. «Глеб, аппарат на складе, третий корпус, второй этаж. Распаковка, сборка, тест-прогон с физраствором. Возьми Коровина, пусть поможет с транспортировкой. Если вдруг чего-то не хватает в комплекте, составь список. Штальберг достанет». Тарасов кивнул, развернулся к выходу и вышел. Зиновьева, повернулся я к ней. Полная предоперационная подготовка. Группа крови, резус, совместимость. Запас эритроцитарной массы. Минимум 4 дозы. Коаголограмма расширенная. Кроме того, электролиты, функция почек. Рентген грудной клетки и свяжись, пожалуйста, с Артемом. Пусть подготовит протокол кардиоанестезии. Высокие дозы фентанила, медазолам, панкуроний и отдельно кардиоплегический раствор для остановки сердца. Нужна ледяная кардиоплегия, калиевая, 4 градуса. Зиновьева слушала, и ее пальчики бегали по планшету, фиксируя каждое слово. Лицо ее приобрело то сосредоточенное выражение, которое я уже научился распознавать. Александра переключилась в режим работы. Эмоции, удивление, восхищение — все это было убрано в дальний ящик, чтоб не мешалось. Оставалась только четкость, последовательность и абсолютная надежность. Лучший диагност моей команды. Ну и, когда нужно, лучший организатор. «Семен!» — позвал я. Сеня вздрогнул и выпрямился. «Ты со мной. У нас есть еще один разговор, самый трудный». Он вопросительно посмотрел на меня. «Нам нужно разбудить Раскатову», — сказал я, — «и сказать ей правду». Фырк смотрел на Ворона. Ворон смотрел на Фырка. «Ты Ворон?» — спросил Фырк. «Тот самый. Хранитель Владимирской больницы». Ворон наклонил голову. Медленно. Один черный глаз уставился на Фырка с выражением, в котором смешались любопытство, усталость и тень. Тень чего-то похожего на горькое веселье. «Тот самый!» — повторил он скрипучим голосом. Каркающие интонации перекатывались по каменным стенам, отражались от низкого потолка и возвращались приглушенным эхом. «Раньше тот самый звучало иначе. Тот самый Ворон, который много лет охраняет Владимирскую больницу. Тот самый Ворон, который пережил 3 эпидемии и 2 войны. А теперь тот самый Ворон, который сидит в клетке и выглядит, как общипанная курица». Он переступил когтистыми лапами по жерточке. Металлический браслет на правой лапе звякнул о прут. Тусклый, тяжелый звук. «Шипа искал тебя», — сказал Фырк. Ворон замер на секунду, не больше. Перья на загривке чуть дрогнули, и в черном глазу мелькнуло что-то живое. «Шипа», — произнес он, и голос его до того сухой и скрипучий, как ржавые петли, треснул на последнем слоге. «Глупая кошка. Надеюсь, она далеко отсюда. Далеко. И не знает, где я. Потому что если она сюда придет...» Он не закончил. Да и не нужно было. Фырк посмотрел на пустые клетки вдоль стены, дверцы открыты, прутья в пыли, и он понял все без слов. «Что это за место?» — спросил он. Хотя внутри его формировался ответ, уже складывался из деталей, которые его бурундучий нос, уши, глаза собирали с того момента, как он вывалился из вентиляционного короба. Кристаллы на столах, колбы с жидкостями, рунные чертежи, пустые клетки, браслет-блокиратор, запах, который он никак не мог определить, едкий, химический, с ноткой чего-то органического, горелого, как паленая шерсть. Ворон издал звук, смех, вороний смех. Это один из самых жутких звуков в природе, потому что у птиц нет мимических мышц для улыбки. И весь юмор выходит через горло, хриплый, клокочущий и мертвый. «Это кухня пушистая», — сказал он. «А мы с тобой ингредиенты. Фырк поежился, но не от холода, а от того, как ворон произнес слово «ингредиенты». Обыденно, буднично, как произносят слово, которое давно перестало быть метафорой. «Этот человек», — продолжил ворон, — «он не просто коллекционер, собиратель древностей, покровитель музеев, меценат». Последнее слово ворон выкрикнул с интонацией, которая не оставляла никаких сомнений в его отношении к меценатству Демидова. «Он артефактор старой, запрещенной школы. Той, которую 200 лет назад гильдия выморола из реестров и сожгла все учебники, потому что методы этой школы были... специфическими». Ворон помолчал. Он машинально почесал клювом перья на груди. Перья посыпались. 2-3 перышка серых, невесомых. Они упали на дно клетки к другим, которых там было уже немало. «Суть простая», — продолжил он, и голос его стал потише, глуше, как будто он экономил каждый звук. «Духи-хранители — это чистая искра. Столетия существования в астрале уплотняют нашу ментальную структуру до такой степени, что даже одна капля энергии духа стоит больше, чем месячный запас искры среднего мастера-целителя. А Демидов это знает. Он нашел способ извлекать». «Извлекать?» — повторил Фырк, и шерсть встала дыбом вдоль хребта. «Да. Сначала он ловит». Ворон кивнул на свою клетку. «Материализует насильно. Есть артефакты, которые способны привязать бестелесного духа к физической форме, загнать обратно в плоть, в тело. Я не знаю, как именно. Я ж никогда не был артефактором. Но результат ты видишь. Я сижу здесь, в перьях, с когтями, клювом, как настоящая птица. Только птица это долгое время была чем-то совсем другим». Фырк посмотрел на собственные лапы. Тоже материализованная, тоже привязанная к плоти, тоже привязанная по другой причине и в другое время. «А потом браслет». Ворон поднял правую лапу, показывая тусклый металлический обруч. «Он блокирует все. Ментальную связь, переход в бестелесную форму, способности. Я не могу ничего. Я обычная птица. Только с памятью. С памятью о том, кем я был». «А потом?» — спросил Фырк, хотя прекрасно знал ответ. «А потом он доит», — сказал ворон просто. «Есть процедура. Болезненная. Кристаллы на столах — это приемники. Он подключает их к духу через рунные контуры и начинает выкачивать искру. Медленно, порциями. Дух в теле восстанавливается, но медленно. Недели, месяцы. Вот потому он и держит нас так долго. Ждет, пока мы восстановимся. А потом снова процедура. И снова ожидание. Цикл. Фабрика. Конвейер. Ворон замолчал. Посмотрел на пустые клетки. Его взгляд скользнул по ним, по каждой одна за другой. Как скользит взгляд солдата по фотографиям погибших товарищей на стене казармы. — А когда дух выдыхается? — спросил Фырк шепотом. — Они не сбежали, — ответил ворон, кивнув на пустые клетки. — Они закончились. Вот тут Фырк задрожал. Но не от холода и не боли, от ярости, у которой не было ни когтей, ни зубов, чтобы добраться до горла Демидова, но которая жгла изнутри, как проглоченный уголь. Он посмотрел на прутья клетки ворона, толстые, темные, серые, с тусклым маслянистым блеском, металл, который выдерживает и физическое, и ментальное воздействие. Фырк подобрался к клетке, встал на задние лапки и обхватил передний нижний прут. «Не трать силы!» — сказал ворон, наблюдая за ним одним глазом. «Металл с рунами подавления. Ты теперь тоже мясо, брат. И магия здесь не действует. Только зубы и когти. А супротив всех прутьев...» Зубы и когти — все, что зубочисто, супротив сейфу. Фырк стиснул прут. Он сжал его изо всех своих бурундучих сил, которых хватило бы на то, чтобы расколоть орех, но отнюдь не на то, чтобы согнуть металлический стержень толщиной в палец. Прут даже не пошевелился. Он разжал лапки и сел на пол. — И как давно ты здесь? — спросил он. — 4 месяца, — ответил ворон. — А может, и 5. Я перестал считать после 3-й процедуры. Время тут меняет свое течение. Да оно тут вообще теряет какой-либо смысл. Есть только до процедуры и после. А между, когда ты просто сидишь и ждешь, пока восстановишься достаточно, чтобы он пришел снова. Я снизил дозу пропофола за 20 минут до того, как войти в палату. Постепенно, плавно уменьшая скорость инфузии на 10 мл в час каждые 5 минут. Чтобы раскатово выплывало из комы мягко, как всплывает водолаз с глубины, не рывком, а ступенчато, давая сознанию адаптироваться к каждому новому уровню. Трубку мы убрали заранее. Тарасов экстубировал ее, пока глоточные рефлексы еще были подавлены, чтобы исключить ларингоспазм. Все прошло чисто, трубка вышла, раскатово закашлялась, дыхание наладилось. Сатурация держалась на 97% на увлажненном кислороде через носовые конюли. Когда я вошел в палату, Милана уже шевелилась. Пальцы на правой руке подрагивали, веки трепетали. Между ресницами поблескивали полоски мутной зелени, как у человека, который пытается проснуться, но все никак не может зацепиться за реальность. Семен стоял у двери. Я велел ему быть рядом, но не внутри палаты. Быть рядом на тот случай, если что-то пойдет не так. Но разговор я хотел вести один, без свидетелей, маячивших на периферии зрения и усиливающих больничную тревогу, только я и пациентка. Лекарь и человек, которому он должен сказать правду. Раскатова открыла глаза. Сначала щелочки, Потолок, стены, свет, лица. Все это сливалось в кашу, и я видел, как зрачки расширяются и сужаются, пытаясь поймать фокус. Потом сознание подключилось. Постепенно, слой за слоем, как включается компьютер. Сначала базовые функции, потом периферия, потом интерфейс. Зрачки сфокусировались на мне, на моем лице, которое было первым и единственным лицом в ее поле зрения. «Где?» — голос хриплый, еле слышный. После интубации связки раздражены, гортань саднит, и каждый звук — это все равно, что наждак по горлу. «Вы в палате», — ответил я спокойно, ровно, тем голосом, которым разговаривают с людьми, выходящими из наркоза. Негромко, четко, без лишних слов. «Вы в больнице. Вы в безопасности. Вы лежите, и вам не нужно двигаться. Просто лежите». Она моргнула еще раз. Сознание возвращалось, и вместе с ним возвращалась память. Я видел, как она вспоминает. «Я...» — она сглотнула, поморщившись от боли в горле. «Я опять упала. Я... сердце...» «Да», — ответил я. «Была остановка сердца. Мы вас реанимировали. Сейчас все стабильно, так что успокойтесь». Я сел на край кровати. Это был осознанный выбор. Расстояние между лекарем и пациентом — язык, который большинство пациентов не осознают, но считывают безошибочно. Милана смотрела на меня, и в ее глазах огромных, зеленых, покрасневших от сосудосуживающих капель и медикаментозного сна было ожидание. Я прекрасно знал это ожидание, ожидание приговора. Но в ее случае это было ожидание слов «мы ничего не нашли, попробуйте другого специалиста, это, вероятно, психосоматика» и так далее в том же самом духе. Она готовилась к этим словам, каменея лицом, стискивая пальцами простыню, выстраивая внутреннюю стену, о которую слова и разобьются. Я не улыбался. Я просто не стал надевать дежурную врачебную маску «все будет хорошо», потому что «все будет хорошо» — это фраза, которую используют те, кто не знает, что сказать, или те, кто знает, но боится. А я не боялся, и я знал. «Милана», — сказал я, и мой голос прозвучал серьезно, весомо, но без тяжести. «Мы нашли причину». Пауза короткая, достаточная для того, чтобы слова дошли. «Вы не сумасшедшая. Ваши обмороки — не нервы, не психосоматика и не истерия. Они вполне реальные, и у них есть физическая, измеримая, видимая на экране причина. И мы нашли ее». Лицо Миланы дрогнуло. Я видел, как трещина пошла по ее каменной маске, а за маской... За маской, пожалуй, была надежда. Я достал планшет. Развернул экраном к ней. Там, на черном зеркале планшета, в замедленной петле пульсировало ее сердце, черно-белое кино, снятое через пищеводным датчиком с расстояния в миллиметры. Камеры, клапаны, поток крови и тень. Маленькая, полупрозрачная, покачивающаяся на ниточке, как маятник. «Вы видите вот это?» — я указал пальцем на тень. «Вот это та самая штука, которая болтается в камере вашего сердца. Это опухоль, миксома. Она доброкачественная. Но она работает, как пробка в ванной. Когда вы ложитесь, она всплывает и не мешает. Но вот только стоит вам встать, подпрыгнуть, наклониться или просто резко выпрямиться. Гравитация тянет ее вниз, и она затыкает клапан. Кровь перестает поступать в мозг, вы теряете сознание, а если затыкает надолго, сердце останавливается». Милана смотрела на экран. Ее глаза минуту назад мутные, сонные, были широко распахнуты, сфокусированы и ясны. Она смотрела на эту маленькую тень в своем сердце так, как смотрят на врага, которого наконец-то увидели в лицо после 3 лет анонимной войны. «Вот потому-то вы и падали на концертах», — продолжил я. «Вот потому 7 лекарей ничего и не нашли. Дело в том, что эта штука по плотности почти неотличима от крови. Она прозрачная для обычного ультразвука. Считайте, что это хамелеон. Мы увидели ее только специальным датчиком, введенным через пищевод, вплотную к сердцу, с максимальным разрешением». Молчание, а потом Милана заплакала. Тихо, без рыданий и всхлипов, просто слезы потекли из глаз. И лицо при этом не сморщилось, а осталось таким же неподвижным, каменным, только мокрым. Я ждал, потому что эти слезы нужно было выплакать. «Боже!» — выдохнула она. Голос был еле слышным, дрожащим, срывающимся, но слова были внятными. «Значит, я не схожу с ума? Оно настоящее? Вот эта штука, она настоящая?» «Да, настоящая», — подтвердил я. 1,5-2 сантиметра в диаметре, мягкая, на тонкой ножке. Прикреплена к перегородке внутри сердца. И абсолютно реальная. «Вы можете это убрать?» — спросила она. В ее голосе было столько надежды, что у меня на секунду перехватило горло. Потому что этот вопрос задают все пациенты, которым, наконец, поставили диагноз после долгой неизвестности. Все без исключения. И каждый раз этот вопрос звучит одинаково, как последний шанс. «Да, можем», — ответил я. «Но вы должны понимать, что операция очень серьезная, открытая. Это разрез грудины, остановка сердца на время вмешательства, подключение к аппарату, который будет работать за ваше сердце и легкие, пока мы оперируем. Мы вскроем камеру сердца, удалим опухоль вместе с ножкой, восстановим ткань. Это займет несколько часов. Да, риски есть. Скрывать не стану. Кровотечение, инфекция, нарушение ритма после вмешательства, реакция на искусственное кровообращение. Я обязан вам это все сказать. Каждый из этих рисков мы контролируем, но они существуют». Милана слушала, внимательно впитывая каждое слово. Лицо мокрое от слез, глаза красные, губы сжаты в тонкую линию, но взгляд ясный, понимающий. Сейчас она перестала быть испуганной девчонкой, причем в тот момент, когда я показал ей экран. Она стала пациенткой, которая знает своего врага и готова с ним драться. «А если не делать?» — спросила она. Нет, не потому что она сомневалась. Я по глазам увидел, что решение уже было принято. Она спросила только потому, что хотела услышать правду до конца, всю правду, без купюр. Она уже достаточно натерпелась полуправд, чтобы ценить полную. «Ну, если не сделать, то каждый подъем с кровати — это лотерея», — сказал я прямо. «Миксома растет, медленно, но верно растет. И чем крупнее она будет, тем плотнее она будет закупоривать клапан, тем чаще будут случаться обмороки, длиннее остановки сердца. И в один прекрасный момент реанимация просто не сможет помочь. Или же от нее просто оторвется кусок и улетит в мозг. Массивный инсульт, паралич, потеря речи. Или гораздо хуже». Милана протянула руку. Слабую, с иголкой катетера на тыльной стороне ладони, с синяком от капельницы. Она схватила мою руку. Хватка была слабой. После медикаментозной комы мышцы работают как ватные, но отчаянной. Пальцы сжались на моем запястье. Я почувствовал, как они дрожат, мелко, часто, дрожь не от слабости, а от решимости, которая еще не нашла опоры и ищет ее в чужой руке. «Режьте», — сказала она, и голос ее хриплый, сорванный, был тверд. «Делайте, что хотите. Скрывайте, останавливайте, подключайте. Мне абсолютно все равно. Вытащите только эту дрянь из меня. Я хочу петь, а не падать. Я хочу выходить на сцену и не думать, встану ли я завтра с кровати. Я накрыл ее ладонь своею, молча, крепко, на несколько секунд. — Хорошо, мы вытащим ее, — сказал я. — Отдыхайте, Милана, отдыхайте. Вам сейчас очень нужны силы. Она закрыла глаза, слезы продолжали течь по вискам, но дыхание выровнялось, и пальцы на моем запястье постепенно разжались. Пропофол еще гулял по венам, и усталость, накопленная за время, наконец получила разрешение выплеснуться. Она уснула через минуту. Своим собственным сном, не медикаментозным. Впервые за долгое время сном человека, который знает, что с ним происходит, и знает, что кто-то это может исправить. Я же встал с кровати и вышел в коридор. Сеня все так же стоял у стены, вытянувшись, как солдат на посту. «Ну что, она согласилась?» — спросил он, хотя вполне вероятно, он слышал все через дверь. «Да?» — согласилась, — ответил я. «А потому готовимся».